Глава 37. План Б. На другом же острове все немного запаниковали. Что это значит? Почему испытание завершилось заранее? Джан Шань, услышав эту новость, тут же вылез из своей норы и посмотрел на небо. Наконец-то это все закончилось. Он не знал результатов, но очень верил в Ван Джена. Наверняка этот парень опять что-то устроил, из-за чего... Стоп, что это? На земле валялся мешок, из которого виднелись жетоны. Открыв его, он насчитал их 9 штук. Джан Шань снова посмотрел вверх. Даже дурак бы понял, что дело здесь совсем не в удаче. С неба может свалиться еда, но уж никак не жетоны. К тому же рядом не было даже трупа. Значит, очевидно, что ему кто-то помогал все это время. Или, может быть, помогал команде Саламандр. Но кто? В этом нет смысла. Все вокруг только и пытались, что уничтожить их. Кто же мог желать помочь им? Толстяк, услышав объявление, тут же покинул свою приманку. Все закончилось. А раз так, есть вероятность того, что Ван Джен снова совершил что-то уму непостижимое. Он знал, что этот парень очень силен, однако и предположить не мог, что он силен настолько. Это даже немного пугало. Ай-яй. Ло Фэй задумался о судьбе своего босса. Остается надеяться, что с ним все в порядке. Тем не менее, зная хладнокровие Лиера, вряд ли он получил хотя бы маленькие ранения. Он тоже выполнил свою задачу, так что как бы там ни было, у них есть минимум 9 жетонов, а этого должно быть достаточно, чтобы пробиться в основной тур соревнования. Что же касается подарка Джан Шаню в виде половины своей добычи, ну, этот парень был очень хорошей приманкой. Толстяк всегда четко разделял деловые и личные отношения. С острова А уже вылетел транспортный челнок. Кое-кто из капитанов нуждался в срочной реабилитации. Ван Джин был перевязан Джан Джунем. Он оказал ему первую помощь, и кровотечение уже остановилось. Было видно, что у него большой опыт в этом деле. «Спасибо!» Ван Джен посчитал, что он все таки должен поблагодарить Дина и Марса. Атлант улыбнулся. «Не стоит. Не знаем всех подробностей насчет тебя и Айны. Но мы откажемся от своих притязаний!» Марс опешил. «Странно. Почему кажется, что этот Атлант хочет сблизиться с Ван Дженом? И он использовал местоимение «мы», значит, он говорит не только от своего имени». «Ван Джен, у тебя ведь еще были козыри, которые ты приготовил?» – спросил Марс. Он очень хотел узнать ответ на этот вопрос. Ван Джен слегка задумался и горько усмехнулся. Он хотел было пожать плечами, но понял, что совершенно не может двигаться. «Я просто притворялся. Если бы кто-нибудь вышел, это бы точно стало моим концом. Единственное, я забрал бы всех своих врагов с собой». Ван Джен сказал правду, потому что он не хотел обманывать этого человека, и Марс поверил ему. Это действительно был бы его конец, выйди еще кто-нибудь, он бы призвал Костеголового, окончательно продал бы ему себя в обмен на силу и поубивал бы там всех. Однако в конечном итоге его бы все равно поймали и стали проводить над ним всякие опыты, но это была бы уже совсем другая история. Судя по тому, в каком состоянии находился на тот момент Ван Джен, верилось с трудом, что он был способен забрать всех с собой. Тем не менее, два других его собеседника также не стали сомневаться в правдивости этих слов. Почему? Да потому что это Ван Джен. Транспортировщики появлялись над островами один за одним. В то же время начинало светать. Это был один из самых жестоких квалификационных туров в истории SIG по количеству выбывших и умерших. Но самый большой урон здесь понесла Республика Леосфинкс. Конечно, возможно, среди обычных людей никто и не узнает о том, что эту битву закончил один человек. Однако про какое бы элитное военное учебное заведение не пошла речь, все курсанты этого поколения никогда больше не избавятся от кошмара с именем Ван Джен. А впереди еще основной этап SIG. Шоу закончилось, и все генералы также разошлись. В комнате с мониторами остался только Боул. Он раз за разом прокручивал повторы записи с последним сражением Ван Джена. Боул отличался от остальных генералов, которые вплотную увлеклись политикой, тем, что он все еще обращал внимание на разного рода детали в сражениях. Он уже больше 10 раз просмотрел эту запись. Вступив в бой, Цинь Нача решил, что это он сдает ритм сражения. А на самом деле он с самого начала полностью подчинялся ритму Ван Джена. Цинь Нача опасался контратаки, граничащей со смертью со стороны Ван Джена, поэтому он был крайне осторожен. Но Ван Джен нарочно пропустил 2 удара и оказался в таком состоянии, что выходец Леосфинкса в итоге расслабился. И вот когда он решился нанести финальный удар, у Ван Джена появился шанс провести свою сокрушительную атаку. Если бы все пошло не по его сценарию, он бы точно умер в этом бою. Будь то личная битва или полноценная война, Оценка ситуации и анализ психологии противника играют очень важную роль. У Цэнь Начо было абсолютное преимущество, однако он недооценил решимость Ван Джена. Являясь мастером земного ранга, Цэнь Начо оставался очень осторожным, однако излишняя осторожность в некоторых ситуациях может привести и к смертельному исходу. Перед последней атакой его сомнения возросли. Совершив прыжок для увеличения скорости, он думал, что сделал правильный выбор, а на самом деле просто загнал себя в ловушку. Это то, на что надеялся Ван Джен, и даже лучше. Не говоря уже о силе атаки, Ван Джен обыграл своего оппонента в психологическом давлении. Он превзошел Цэнь Начо во всем. Не бывает идеального способа победить своего врага, и забыв об этом, Цэнь Начо как солдат совершил самую большую свою ошибку. Преследуя безупречность, он лишь приблизил свое поражение. В целом, анализ Боула полностью совпадал с мыслями Ван Джена. Он так и не смог довести свой атомный взрыв до идеала. Хотя мощь поражала, его все равно можно было избежать. Особенно такому мастеру, как Цэнь Начо. Однако этот парень, очевидно, слишком много думал о том, что будет после сражения, о том, что лучше бы вообще не получить ранение, о том, что нужно быть готовым ко всему. Слишком много. В итоге получилось то, что получилось. Это не говорит о том, что Цэнь Начо выбрал совсем неправильный подход, просто именно это стало основным фактором успеха Ван Джена. Он раскусил его намерение и сыграл на этом. Боул размышлял и параллельно записывал свои мысли. Хотя и нельзя сказать, что такая тактика Ван Джена подходила для всех случаев, ребятам из отрядов специального назначения точно стоит изучить этот случай. Что касается потока золотого света из пальца Ван Джена, то на видео этот момент был очень расплывчатым. Опять произошла та же самая ситуация, что говорила о том, что уровень энергии вышел за рамки физической материи. Все-таки этот парень умеет удивлять. Ван Джен получил серьезные травмы, и после первичного осмотра его первым же делом отправили в больницу. А чтобы увеличить его шансы принять участие в дальнейшем этапе соревнований, базовые процедуры лечения для него начались уже в транспортере. Младший лейтенант, которая присматривала за ним в это время, была очень красивой, но с очень серьезным выражением лица. Кто же этот человек? Менее чем за час 6 генералов из разных стран спросили о его состоянии. Что он сделал? Хотя она не знала точно, через какое сражение ему пришлось пройти, но травмы у него были очень серьезными, особенно если говорить о правой руке. Он словно под поезд попал. Техника слияния все еще гоняла энергию в теле Ван Джена, только вот в тех местах, где были ранения, с этим возникали некоторые затруднения. Что ни говори, но ему все еще сложно выдерживать применение атомного взрыва, его тело еще недостаточно прочное. Возможно, будет легче, когда техника слияния перейдет на третью стадию развития. Все-таки, если бы не счастливое стечение обстоятельств, которое привело его к балансу пяти стихий, то эта атака по Цэнь Начо первым бы делом лишила руки именно его. Сила — это как палка о двух концах. Но как бы там ни было, Ван Джен пребывал в очень хорошем настроении. Он справился, к тому же нарушил планы Кашавэнь, и главное теперь поскорее поправиться. Как-никак проблема не решена полностью. Если Кашавэнь окажет давление на организаторов, то они могут начать основной этап раньше времени. Тогда, в соответствии с обычными нормами, до начала следующего этапа должен пройти месяц. Учитывая технологии Аслана в медицине, его травмы успеют затянуться к этому времени, останется лишь ослабленность жизненной энергии, но это не проблема. Однако, раз уж квалификационный тур оказался сокращен по времени, то почему бы не сократить время до начала следующего этапа? Вот уж и правда не зря говорят, что за одной волной следует другая. Тем не менее, тут он бессилен. Все зависит от того, решит ли Кашавэнь играть грязно или нет. Хватит предаваться глупым размышлениям. Вы тяжело ранены и должны сохранять спокойствие, а не думать о SIG. Чуть злясь произнесла красавица, глядя на задумавшегося Ван Джена. Ван Джен кивнул и улыбнулся. Сейчас он может только отдыхать, а дальше все зависит от веления судьбы. Хотя нет, он не верил, что Айна будет молча плясать под дудку Кашавэнь, а значит, следующий шаг определенно за ней.